Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Ульянка, идем, пора домой. Ура, я весь день ждала, когда ты мне сказку расскажешь. А тебе какую сказку больше всего хочется, а? Развлекательную или поучительную? Развлекательную, конечно, чтобы там были всякие погони, чудеса и прекрасные принцы с принцессами. Ну, так я и думал. А если в ней будет немного поучительного? Ну, только совсем немного. Ладно, мне эти поучения еще в школе надоели. Ну, ладно, я постараюсь. Давай, заказывай, про что сочинять будем? Ну, значит так. Пусть там будет волшебное яблоко, еще Змей Горыныч, а в конце свадьба. Ага, запомним. Ну, давай попробуем. Итак. В 39-м царстве, 30-м государстве... Пап, я вот давно спросить хотел, а что значит 39-е и 30-е? Ну это, наверное, цифры какие-то. Вот у домов и квартир есть номера, правильно? Наверное, и у сказочных государств тоже. Ну, 3×9 сколько будет? Кажется, 27. Правильно. А 3×10? 30. Ну вот. Значит, в 27-м царстве, / 30-м государстве, жили-были старик со старухой. Была у них маленькая избушка, однокомнатная. Избушка-однушка? Да. А еще у них была внучка Ульянушка. Жили они небогато, скромно, тихо. И вот однажды собралась Ульянушка в лес по грибы. Бабушка, дедушка, я иду в лес по грибы да ягоды. Вернусь вечером 8:00. Без меня не скучайте. Взяла Ульянушка корзинку, положила в нее пирожок с повидлом и пошла. Идет мимо елок зеленых, мимо пней старых, мимо пакетов с мусором. Ну, какие-то нехорошие люди оставили. Шла, ни одного грибочка не нашла, ни одной ягодки не сорвала. Села на пенек передохнуть. Достала из корзинки пирожок, только хотела откусить, как вдруг слышит чей-то голосок тоненький. «Угости меня, девица, пирожком с повидлом. Я тебе всю жизнь благодарна буду. В делах твоих помогу и в интернете в друзья добавлю». Удивилась Ульянушка. Глядит по сторонам и никого не видит. «А ты кто? Выйди ко мне, покажись. Если ты девица красная, будь мне подружкой. Если ты тетенька взрослая, ну, наверное, тоже подружкой. А если старушка древняя, то будь подружкой моей бабушки». «Так вот же я, здесь, гляди». Смотрит Ульянушка, а рядом с ней на пенечке сидит Геккон. «Кто? Дракон?» «Нет, Геккон. Это ящерица такая. Спинка у нее серая, брюшко белое, глазки большие, а лапки такие цепкие, что она может по стенкам и потолку бегать». Спрашивает Ульянушка ящерку: «А вы не кусаетесь? Можно вас погладить?» «Не кусаюсь я, девица. Я ведь царевна заколдованная. Превратил меня в ящерицу злой волшебник Жажаба за то, что я замуж за него не вышла. А ведь у меня жених есть, королевич Петя». «Пап, погоди. Жожоба, слово какое-то знакомое». «Не знаю, я на маминой баночке с кремом его прочитал. В ванной на полочке стоит. По-моему, оно как раз подходит этому волшебнику». «Ну хорошо, а царевну как зовут? Можно она будет Вероникой Сергеевной? Конечно, можно. А зовут меня Вероника Сергеевна. Злой же жаба меня заколдовал и сказал, что человеческий облик может мне вернуть только волшебное яблоко. А где его искать, я не знаю. Брожу я по лесу, комарами да мухами питаюсь. А так пирожка с повидлом хочется. Дай откусить. Кусай, конечно, вот тут, с краешка. Подкрепились Ульянушка да Вероника Сергеевна и решили пойти вместе яблоко волшебное искать. Заползла ящерка в корзинку, платочком носовым накрылась и пошли. Идут, песенки поют, анекдоты друг другу рассказывают, весело им. Вдруг смотрят, растет на полянке яблонька, а на ветке яблочко наливное, румяное, на солнышке светится. Его бы сорвать и попробовать, да нельзя. Охраняет его злой змей Гаврилыч. Пап, Горыныч! А по-моему, Гаврилыч смешнее. Разве нет? Ну, наверное, да. Пускай. Спит змей Гаврилыч, обернувшись вокруг яблоньки, и храпит так, что елки вокруг трясутся. Глядят на него Ульянушка с ящеркой. Какой он страшный! Крылья у него огромные, хвост острый, а голова зубастая. Голова? Одна, что ли? У Горыныча ведь три должно быть. А у Гаврилыча одна. Три — это слишком страшно. Ладно. Хотели Ульяна с царевной незаметно к яблоньке подобраться. Да Гаврилыч вдруг проснулся, зашевелился и как зарычит. Опять кто-то за волшебным яблоком пришел. Убирайтесь, пока целы. Мне волшебник Жожоба велел никого к яблоньке не подпускать. Стали Ульяна с ящеркой думать, как бы змея победить. Силой не получится, вон он какой большой. Надо хитростью его брать. Говорит Ульяна: что ты тут лежебока прохлаждаешься? Нас к тебе послал волшебник Жожоба проверить, как ты его яблоньку охраняешь, а ты спишь. Да неужели? Сам Жожоба послал? Ну, если так, тогда вы должны знать ответ на секретный вопрос. Ответите правильно, поверю вам. Не ответите, съем вас вместе с корзинкой и ящерицей. А ну-ка, скажите мне, каждый охотник желает знать, где сидит кто? Ой, это же что-то очень знакомое. Стихи какие-то. Ну, вспоминай, вспоминай. Вот ты недавно домик рисовала, а над ним облако, солнце и... что? Радуга, точно! Это же специальная запоминалка, в каком порядке у радуги цвета расположены. Ну, тогда отвечай. Сейчас. Как там? Красный, оранжевый, желтый, зеленый... Голубой? Не подсказывай. Голубой, синий, фиолетовый. Так какой правильный ответ? Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Это птица такая, да? Да, птица. Говорит им Гаврилыч: что ж, это правильный ответ. Наверное, вы и правда от самого Жожоба пришли. И чего же вам нужно? Мы пришли проверить, хорошо ли ты за яблоком следишь, не испортилось ли оно. А чего ему станется? Оно ж заколдованное. В него же жаба столько всякого напихал. Ой, и эмульгаторы, и ароматизаторы, и даже усилитель вкуса глутамат натрия. Сначала его расколдовать нужно. А как? Тоже загадку угадать? Нет, нужно, чтобы какая-нибудь девица-красавица научилась сперва по стенам и потолку ходить. Потом комара да муху съела. А потом по яблоньке на ветку взобралась, да к яблочку прикоснулась. Ни одна нормальная женщина на такое не способна. И вдруг ящерка из корзинки говорит: а вот я как раз способна. Меня злой же жаба в ящерку превратил. Я и по стенкам могу, и по потолку запросто, и комаров с мухами ем, хоть и не очень вкусно. А ну-ка, пустите меня. Пробежала ящерка Вероника Сергеевна цепкими лапками по яблоньке, добежала до яблочка и к нему хвостиком прикоснулась. Стало яблочко спелым, свежим, натуральным, без консервантов и эмульгаторов. Ура! Молодец, Вероника Сергеевна! Теперь ты можешь снова стать царевной и выйти замуж за королевича Петю. Спохватился тут змей Гаврилыч, лапами по земле стучит, глазами вращает, хвостом машет. Ох, обманули вы меня, бессовестные! Кинулся змей на Ульянушку, вокруг яблоньки за ней скачет, а она кричит, что есть мочи. Вероника Сергеевна, кусай скорее яблоко, превращайся в царевну! Открыла рот ящерка, в яблоко вцепилась. Да не может откусить. Зубы-то у гекконов крохотные, слабенькие, для яблок не предназначенные. Силится Вероника Сергеевна, пытается откусить, да бесполезно. И тут выходит из кустов королевич Петя. Высокий, красивый, синеглазый блондин. Он по лесам со своей невестой бегал. Увидел он, что на полянке происходит. Бросился к яблоньке, а на бегу достал из ножен... Меч-кладенец? Нет, терку-самотерку. Подбежал к яблоньке, сорвал яблоко волшебное и быстренько натер для ящерки пюре яблочное. Она его съела и тут же в царевну превратилась. Спасибо тебе, королевич Петя. Спас ты меня. Теперь мы с тобой поженимся. Прямо завтра. А змей Гаврилыч? А змей, как увидел такое превращение, расстроился и от обиды ушел в болото жить. Навсегда. А Ульянушка домой вернулась. У дедушки и бабушки отпросилась и на свадьбу пошла подружкой невесты. Да, именно так все и было. Тут и сказочке конец. В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.